Сейчас. Алло. Да. Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Вы зачем мой аккаунт в Steam взломали? Чего? Вы зачем мой аккаунт в Steam взломали? Иди-то нахуй, блядь, со своими речами ебучими. Нет, вы зачем мой аккаунт в Steam взломали? Да иди-то нахуй, где я ломаю, блядь, сука, куда я хожу? Ну там было написано, что... Короче, ваш аккаунт был взломан. И там тоже иди-то было... Иди-то нахуй, если бы я умел ломать, я бы все нахуй сломала. И голову ваши, и хуи ваши, все бы переломала, но не умею. Мне просто, наверное, было такое написано, что... Вот, что я...